Ночью Жулонбин разложил спичечные коробки. «Да», — подумал он, — «а японских-то нету. А классификация будет неполной без японских. И совсем непростительно, потому что, оказывается, японские в нашем городе существуют. Необходимо познакомиться с этим инженером. Анфертьев, подлюга, знает, что мне футляр для ногтей нужен. Вот и дорожится». Утром, в отсутствие жены, украл Жулонбин у своей дочери ботиночки, взял и, спрятав под пальто, отнес их к Анфертьеву. Анфертьев сидел, держа огурец на табуретке, и курил. Башмачки были совсем новенькие. «Я хотел бы купить у вас китайский футляр для ногтя», — сказал Жулонбин. «Покажите мне его». «Лучше бы калоши», — сказал Анфертьев. «Калоши легче продать. В торговом деле быстрый оборот нужен. Эти-то ботиночки, пожалуй, не скоро купят. Ну ладно, раз принесли, взять нужно. Заплатите, Тимак, и футляр для ногтей ваш». «У меня нет с собой денег», — ответил Жулонбин. «Ну, хоть 2 гривны. Без денег никак нельзя», — сказал Анфертьев. Жулонбин поискал в карманах, нашел 5 алтынный. «Пятачок за мной будет», — сказал он. Анфертьев покачал головой. «Да чего страсть людей доводит», — подумал он. «У меня еще к вам дело», — сказал Жулонбин. «Не знаете ли вы инженера, у которого японские спичечные коробки имеются?» «Не знаю», — ответил, заинтересовываясь, Анфертьев. «Попытаюсь узнать. И это и меня интересует. Кто вам про этого инженера говорил?» «Да говорят, целое общество есть. Интересно с ним связаться», — сказал Жулонбин. «Ладно», — подумал Анфертьев, — «узнаем». Следом за Жулонбиным вышел Анфертьев. Ударяя ботиночек о ботиночек, шел Анфертьев по улицам к рынку. Подходя к рынку, стал выкрикивать: «А вот кому надо детские ботиночки, налетай!» Анфертьев был черноволос, косоглаз, смугл, похож на цыгана. Мать его, француженка, пела когда-то в итальянской опере. Анфертьев утверждал, что его мать – племянница Гюстава Доре. Отец Анфертьева был присяжным поверенным. Анфертьева некоторые обстоятельства заставили стать пропойцей. Сейчас он был доволен своей долей. Он жил весело, по воскресным дням ездил с девицами на острова. На травке распивали они бутылочку или дюжинку и нежились на солнышке под кустами акации, под березкой, сосной или елью. Если б не пил Анфертьев, то он бы хорошо зарабатывал, но вино губило Анфертьева. Заработает он в день 20 рублей и 3 дня пьет, пьет до одурения, пьет до тех пор, пока не свалится. Проснется обчищенный и почти голый где-нибудь за городом, или на обводном канале, или за Нарвской заставой, или в Выборгском районе, и смеется. «Как я сюда попал? Убей меня, Бог, не помню. Вот стервицы, опять меня обокрали». Соберет у клиентов деньги на похмелье и пойдет опять торговать. В его комнате, кроме табуретки и кровати, ничего не было. Только висела фотография Вареньки Ермиловой в форменном платье театрального училища, подаренная Василь Васильевичем. Василь Васильевич почти любил Анфертьева, доставшего для него гравюры с изображением Тальони в Сильфиде. Анфертьев приносил Ермилову безделушки, связанные с балетным миром. Он даже обещал Ермилову достать туфлю Тальони, хранящуюся у одного старичка. «Эй, «Выпоротый!» — раздался окрик и смех. «Кого сегодня на хомут взял?» Анфертьев от неожиданности остановился. Он узнал голос торговца рваными калошами. Казалось, все торговцы и торговки насторожились. Чувствуя, что на него смотрят, и что сейчас его недруг все расскажет и его опозорит, что даже это мерзкое общество будет смеяться над ним, Анфертьев, не оборачиваясь, скрылся в толпе торгующих с рук. Деловое настроение было прервано. Хотя утром он опохмелился, все же снова начало сосать у него под ложечкой. Он бродил по рынку, улыбаясь. Вспоминал, как его красные насильно мобилизовали, как белые, взяв его в плен, выпороли за то, что он, будучи офицером, служил у красных. Как затем красные, победив его, чуть не расстреляли за то, что он служил у белых в качестве переводчика. Как англичане удрали, оставив его на произвол судьбы. И как затем он полюбил свободную жизнь, в которой, собственно, он чувствовал, никакой свободы не было. Продав ботинки, посчитал Анфертьев деньги и снова запел. Слоняясь по улицам, запел во все горло. «Ночи безумные, ночи веселые, вновь ароматом полны. Вот и звезда зажглась одинокая, чудятся ласки твои». Он останавливался и бормотал. Скучно мне, садился на ступеньки под аркадами Александровского рынка, в чем-то убеждал себя, пил водку и заедал воблой. Проведя лихо время на островах с доступными ему женщинами, Анфертьев снова оказался без копейки. Голова ужасно болела, сердце работало крайне медленно, а похмелиться было необходимо. Еле-еле добрался Анфертьев до главного проспекта, снял с себя рваный пиджак, расстелил его с пьяной аккуратностью на панели, встал на колени, положил перед собой свою серую подушку-кепку и застыл с обнаженной головой. Так стоял он довольно долго. Кое-какой капитал начинал образовываться в его кепке. Анфертьев следил за ростом своего капитала, прикидывая в уме, скоро ли хватит на бутылочку. Время от времени он незаметным движением вылавливал часть серебрушек и медиков и опускал их в карман, часть оставлял в виде приманки. Наконец он поднялся, надел кепку и пиджак и вошел в кооператив. Тут же под воротами он осушил мерку. «Все в порядке», — сказал он. «Стало легче и даже почти радостно. Но к торговле приступать было рановато. Оставшийся капитал был невелик. Анфертьев снова опустился у водопроводной трубы. Стоя на коленях, он стал раздумывать о торговле. «Сейчас Локонову нужны сны лирические», — думал Анфертьев. «Но со временем ему могут понадобиться сны фантасмагорические, если его любовь окажется неудачной. С горами, пропастями, опасными для жизни мостами, с невиданными ослепительно белыми городами. Затем, возможно, ему понадобятся сны о мировой войне, сны политические, о революции и о пятилетке. Но сейчас ему нужны лирические сны, сны о возвышенной любви». Пьянице хотелось помочь молодому человеку. Анфертьев вспомнил свою молодость. И так грустно ему стало, что он смахнул слезу и стал думать о другом. Вот девушка. Видит сон. Ей кажется, что она трамвай. Она едет и звенит. Ей очень весело. Она чувствует, что наполнено людьми. Хороший сон, очень хороший сон, — подумал Анфертьев. Может быть, она, милая, была беременна и страдала, а во сне получила облегчение. Прохожие бросали медики в кепку Анфертьева. Вечером преподаватель голландского языка проходил по Кабинетской улице. На углу он заметил коленопреклоненную фигуру. Коленопреклоненная фигура кланялась прохожим и что-то бормотала. Систематизатор подошел ближе, желая расслышать слова. Стоящий на коленях Анфертьев бормотал и кланялся, кланялся и бормотал. «Помогите кулаку раскулаченному!» Анфертьев, заметив Жулонбина, прекратил бормотание, поднялся и исчез в тумане. Придя домой и пересчитывая гроши, Анфертьев не мог понять, как люди могут нуждаться. Вот он, например, нет у него денег, опустится на колени на улице, снимет шапку, протянет руку и дают. Постоишь часа четыре и соберешь. Иногда Анфертьев поступал иначе. Он любил разнообразие. И иначе можно заработать деньги. Встать на рынке и запеть. На рынке голос иметь неважно. Тоже подают. Частник изучал своих покупателей, догадывался об их потребностях, все более и более он расширял ассортимент своих товаров, открывая все новые воображаемые магазины. Это было похоже на азартную игру. Торговля увлекала косоглазого человека. «Я сегодня открыл новый магазин», — сказал Локонову Анфертьев. «У меня большой выбор уличных песен. Если услышите, что кому-нибудь из ваших знакомых они нужны, прошу вас порекомендовать меня». «Но ведь они никому не нужны», — возразил Локонов. «Я знаю, многие молодые люди, чтобы развлечь общество, читают вслух эти песни. Это простое средство стать занимательным человеком. Это куда тоньше, чем анекдоты». «Я уверен, что этот товар пойдет», — ответил Анфертьев. «Хорошо», — ответил клиент. «Я подумаю, припомню». «Может быть, и для доклада кому-нибудь понадобится», — добавил Анфертьев. «Хорошо, я припомню», — повторил клиент и отошел, закрыв лицо руками к окошку. Анфертьев заметил, что клиент его расстроен. «Любили ли вы когда-нибудь, Анфертьев?» — оборачиваясь, спросил Локонов. Анфертьев понимал, что Локонова совершенно не интересует, любил ли он Анфертьев или нет, что это просто движение души. Торговец стал думать, какие теперь потребности появятся у покупателя. «Ему теперь не до снов», — думал он. Анфертьев не хотел терять покупателя.